Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. И у нас сегодня опять тема, которую мы отчасти уже начали обсуждать в наших предыдущих сезонах. Но это такая важная тема, честно говоря. Мне кажется, про нее почти любая хорошая детская и довольно часто и взрослая книжка про людей, которые как бы не такие, как все, скажем так. Мы про это много говорили, что... С одной стороны, непонятно, кто такой, как все. А с другой стороны, как-то мы всегда очень легко определяем человека, который не такой. И это, ну, такое, да. С одной стороны, классно, с другой стороны, суперсложно. Белая ворона, чёрный лебедь. Чёрный лебедь. Но мы, на самом деле, действительно, если вы помните, вот у нас был выпуск про Гарри Поттера и тайную комнату. Ну, и вообще мы так или иначе про это много говорили. Но вот сегодняшняя книжка, которая называется «Подснежники и вонючие крысы», ее написал такой шведский писатель Оскар Крун, а перевела Мария Николаева. И в ней такой необычный подход к этому вопросу, мучительному. К этой теме. Да, но вот когда не главный герой не такой, как все, хотя он, конечно, тоже не то чтобы какой-то суперобыкновенный, но все-таки. Вот не он, а его брат. И вся книга, она... о том, вот, что ты переживаешь, когда не с тобой это все ужасное происходит, да, что бывает с людьми, которые не похожи на всех, а происходит с очень близким тебе человеком. И вот поэтому мы решили, что это повод вернуться к этой не очень приятной теме и еще раз про это поговорить. Вообще семья тоже такая, не такая, как у всех, потому что в ней есть наш герой, его зовут Кай, и ему, мне кажется, 9-10 примерно. Может, 11. Точно не больше. У него есть старший брат, которого зовут Кристер, и у них есть папа. А мамы нету. И, собственно, эта тема про маму, она никак не поднимается, просто ее нет и нет. Да, это, кстати, тоже странно. Обычно, если что-то такое висит в книжке, то это обязательно где-нибудь вылезает. А тут нет. Ну да, там это буквально пару раз упоминается, что типа она не попрощалась, или там она ничего не успела сделать в этой жизни. Примерно так. Да-да-да. И, собственно, младший брат, который главный герой, который нам всю эту историю рассказывает, он вообще, у него все хорошо. У него есть подружка, у него нет никаких проблем в школе, у него все хорошо дома. В общем, он вполне себе доволен жизнью. И никаких проблем особенных у него нет. Вернее, нет. У него есть одна проблема, и его проблема — это старший брат. Потому что, собственно, он не такой, как все. Да, тут, кстати, очень интересно. У писателя же есть возможность что угодно делать со своими героями, как мы понимаем. И он мог бы этого Кристера сделать, ну, очень сильно отличающимся по разным параметрам. А он, если приглядеться, да, ничего, собственно, такого. Ну, он в очках. С кем не бывает. Ну, он увлекается космосом. Тоже, в общем. Возможно, он такой немножко... полк-одиночка. Он такой нёрд. Нёрд, гик. Ну, какой-то такой, но тоже подумаешь. И тем не менее, он почему-то становится жертвой. Но я тебе хочу сказать, знаешь что? Что вообще проблема не в том, что он такой, а проблема в том, что в его классе завелись какие-то козлы. Крысы, если верить этой книжке. Крысы, вонючие крысы, конечно, потому что на самом деле это все вопрос некоторого везения. Если ты такой... как бы нерд, который любит космос, ходит в очках и выглядит не так, как большинство детей. Хотя, мне кажется, так выглядит большинство детей вообще-то в принципе. Все герои лучшего в мире сериала «Очень странные дела» так примерно выглядят. Не, ну правда. Но они все немножко нерды. Естественно. Ну, в общем, мне кажется, это не проблема. Проблема не в этом, а проблема, если у тебя в классе попадается какой-то как бы как все, на самом деле не как все, а придурок-буллер, который почему-то решает, значит, играть в эту ужасную игру с тобой. Надо сказать, что тоже в этой книжке довольно хорошо показано, как это все развивается. Мы сразу понимаем, что что-то происходит, да, что как-то нервничает этот младший брат, но дальше мы, собственно, видим вот первый эпизод этой травли. Ну и, казалось бы, в общем, ничего страшного особо. Стоял февраль, выпал свежий снег, и вся школа выспала на улицу. Классы перемешались и принялись играть в снежки у подножия холма. В общем, полный хаос. Дежурный по имени Тони бегал туда-сюда, как полицейский, свистел свой свисток и кричал. На ярко-голубом небе сияло солнце. Все начиналось так хорошо, всем было весело, но беда уже была близко. Мы с Наймой, Найма — это его подружка лучше, отошли в сторонку. Туда, к ограде, к кустарнику. Это было наше с Кристером место. Оно было как будто немного отделено от остального школьного двора. Там, на холме, у ограды, можно было побыть в тишине. Но не в тот раз. Еще не дойдя до большого дуба, мы увидели, как вскидываются чьи-то руки, и по воздуху летят снежки. До нас донесся хохот, а потом крик. А голос? Голос, который в ужасе кричал «Хватит!» Этот голос я сразу узнал. Это кричал Кристер. Мы, конечно, побежали на крик и увидели его. Он лежал, засыпанный снегом. Но это, без сомнения, был Кристер. Старшего брата ведь как бы сразу узнаешь. Он лежал лицом вниз и загребал руками, а верхом на нем сидели Саки с дружками. Еще пару раз Кристер пытался закричать, но последняя попытка была больше похожа на писк. И тут, кстати, у меня вылезла травма, если так можно сказать. Так. Я вспомнила, что такое было похожее. Но только еще хуже. У нас были какие-то конфликты в классе, и кого-то, меня в том числе, хватали и клали поперек горки. А сверху съезжал кто-то в огромных синих ботинках. Я даже помню, что они были синие, как они на меня едут. И дальше что было? Ничего, неприятно дальше было. Они врезались в тебя, в твои какие-то мягкие места. Или не очень мягкие, это как кому повезет. Довольно отвратительно. Да. В общем, понимаю Кристера. И, кстати, там не было никого, кто бы закричал. Да, тут Кристеру с этой точки зрения повезло больше, потому что, значит, Найма и Кая завопили, позвали дежурного. Ну, а дальше, когда дежурный прибежал, Саки и его дружки сделали вид, что это такая просто игра. Ну и Кристер на вопрос, правда ли, что это игра или что-то, просто кивнул. Ну, потому что, типа, доносить нехорошо. У меня тут есть два вопроса в связи с этим. Во-первых, вопрос такой риторический. Мы сказали, что классно, что у Кристера были эти двое малышей, которые за него заступились. Но, с другой стороны, я думаю, для него, для самого, это довольно ужасно, еще хуже в каком-то смысле. То есть ему бы вообще-то лучше было бы, если бы этого никто не видел. Для него это еще дополнительный источник стресса, что ему было бы проще, если бы про это вообще никто не знал. Ну, то есть, в итоге, это хорошо, что он знал, потому что благодаря этому все заканчивается не так плохо, как могло бы. Это я, кстати, сейчас такой спойлер делаю, но я хочу сказать, что вся эта книжка устроена как бесконечное количество спойлеров, потому что там все время висит такой саспенс и такое ожидание, что случится что-то ужасное, потому что буквально нам все время прямыми словами говорят, что вот сейчас случится что-то ужасное, вот сейчас будет еще хуже, вот сейчас что-то произойдет. Это прям вот такой приемчик, на котором все устроено. Ну вот, это одна штука, которую хотела сказать. А вторая, что в этой книжке удивительно тупые взрослые. Просто невероятно. Они какие-то слишком, знаешь, такие, как из картона вырезанные немножечко. Не настоящий, но не может быть, что школьные учителя такие дебилы, такие идиоты. Ну, всякое может быть, но действительно, вроде бы, дети даже обращаются за помощью сначала к этому дежурному, потом они к какой-то своей училке приходят, что-то ей говорят, и она проводит бессмысленные беседы. Потом они, значит, советуются с некоторым дяденькой, который работает на помойке. Кстати, вот интересно то, что ты говорила про то, кто становится жертвой, а кто нет. Там есть вот эта подружка Кая, Найма. И у нее папа работает, ну, на помойке. На мусорной свалке. Там в этом городе есть гигантская мусорная свалка. И это главное место, где они тусуются. Да, и папа работает, ну, не знаю, следит он за ней или что-то он, в общем, с ней делает, может, там как-то сортирует или следит за ресайклингом. Непонятно, что он там делает, но что-то делает. И понятно, что если бы в классе у Наймы и Кая были такие вот крысы, то, конечно, Найма, ну, просто первый кандидат. Можно даже придумать 148 дразнилок. Но она сама такая, такая мощная деваха, что, возможно, даже если бы эти крысы и были, они бы с ней не справились. Потом ей все равно, да, и она смелая. Она не боится никого вообще. Типа как Пеппи Длинный Чулок и наследующие ей всякие девушки из Вафельного Сердца Тони. И Тони Глимертл, да. Но просто интересно, как это все на самом деле работает. Ну так вот, еще один взрослый, который пытается им помочь и делает это активнее, чем другие взрослые, совсем уж странный чувак, который тоже работает на помойке. Потому что их больше никто не слушает, потому что он такой же нерд, как Кристо. Он работает на помойке, ему поговорить особо не с кем. И он, значит, единственный, кто интересуется. Но он сам как ребенок такой. Как его зовут? Его зовут Зузу. «Нужно что-то делать», — заявила Найма. «В компании Zuzu мы сидели перед так называемой конторой. Это была будка, доверху забитая грязными рваными мягкими игрушками, которые были спасены от переработки. Теперь они, словно убитые животные, висели там на крючках и веревках». Пригревало солнышко, и Zuzu весело трещал о весне и обо всем, что скоро пойдет в рост. Он говорил о грецких орехах и шелковице, но в наших краях не росло почти ничего, кроме вишен, да и те были маленькими и кислыми. Перед этим я сгонял домой к Найме, но там никого не оказалось, так что я побежал на свалку. Там и сидел Найма, болтая с Zuzu. «Типа поправилась», — пояснила она. «Я рассказал ей обо всем, что произошло». Там очередные были эпизоды травли. «Рассказал о своих чувствах, о том, что я вроде как должен был кому-то сообщить о происходящем, но этого не хотел Кристер. Найма ответила, что понимает, что Кристер вообще-то прав. Взрослые ничего бы не стали делать, или ожидаемых действий не стало бы лучше. Не на чуточку. Мы это уже поняли. Нам необходимо было взять все в свои руки», — считал Найма. «Да знаю, — я сказал, — я только как». Найма ненадолго задумалась. Окинула взглядом свалку, опушку леса и высокие дома вдалеке. «Так, как я миллион раз уже говорила, мы отомстим», — заявила Найма, и в ее глазах вспыхнул огонек. Но тут Zuzu закричал. «Слышь ты, это же кряхкое месло. Таблички для кого висят?» Это у Zuzu такая шутка, когда он меняет буквы в словах. Как у большого доброго великана, я замечу. Да-да-да. С этими словами Zuzu поплелся бронить какого-то бедолагу в трениках, который склонился над контейнером, держа в руках кучу ненужных теперь вещей. «Отомстим?» — шепотом переспросил я. Найма такая Найма, она реально ничего не боялась. Найма принялась размышлять, как мы все это провернем. «Давай-ка», — велела она мне, — «тоже думай». И я стал думать, но в голову ничего не приходило. А вот у Наймы идей было полно. «Контейнер для деревянных отходов?» — задумчиво спросила она. «То есть убить его? Тогда садовые отходы? Старые рождественские елки, колючие ветки? Ну как мы его туда заманим? Zuzu может помочь?» Она предлагала много всякого в том же роде. У нее была масса идей, но ни одна из них не показалась мне осуществимой. «Можем посадить его в грузовик, который собирает стеклотару, и отправить в нарчопик. А уж там он и дня не продержится». Тут внезапно мы покатились со смеху. «Все лясно точите», — это вернулся Zuzu. Он неодобрительно качал головой, ворча обо всяких помоечниках, которые пытаются запихнуть все добро в один контейнер. В руках у Zuzu был лыжный ботинок. «Я все думаю об этом вашем Бороте», — сказал он, с треском плюхнувшись на свой грязный пластиковый стул. «Вообще-то это называется робот», — поправила Найма. «И тут я придумал отличную месть. Лыжные ботинки не по размеру. Я так и видел, как Саки стоит обутый в слишком тесные ботинки». «Они такие маленькие, придумывают такую смешную месть». «Да». «Прямо совсем смешно». «Да». «Он будет их носить круглые сутки, целую неделю», — добавил я. Найма расхохоталась так, что стала даже подвывать от смеха. Даже Zuzu смеялся, хотя понятия не имел, о чем у нас шла речь. «Ботинки не по размеру», — простонала Найма. «Просто супер месть, ага». Услышав слово «месть», Zuzu просиял. «Так я ж специалист по мести», — захихикал он. Потом Zuzu нам объяснил, что самое важное — знать своего врага. «Вам нужно отыскать слабые места этого вашего Саки», — пояснил он. «Слабые места?» — переспросили мы, поскольку не думали, что у Саки они есть. «Отплатите ему той же монетой», — сказал Zuzu. В общем, они придумывают месть, и она довольно смешная. Но мы не будем рассказывать все, чтобы вам не было неинтересно потом читать. Но смысл в том, что они решают его испугать, записать его, этот испуг, на видео и потом всем показать, ну, вернее, не всем показать, а шантажировать его этой записью. И тогда он застыдится и перестанет обижать Кристера, что, конечно, звучит все немножечко наивно, но это такая сложно устроенная месть с переодеванием и разными всякими другими штуками. Да, но действительно, насколько бы это ни было смешно и по-детски, суть этой мести вообще-то сводится к, будем называть вещи своими словами, к шантажу, к испугу и шантажу. И мы, конечно, как и главный герой, честно говоря, тоже немножко ужасаемся их планом, потому что мы понимаем, что ничего хорошего из этого выйти никак не может. Даже дело не в том, что хочет нам сказать автор, а просто мы знаем, что месть и шантаж вряд ли могут привести к чему-то прекрасному. Не могут, но тут, понимаешь, такая ситуация, когда они, в общем, делают какие-то нормальные шаги, которые в этой ситуации надо делать, они идут к разным взрослым. Взрослые эти, как мы уже сказали, совершенно бессмысленные, и дальше не очень понятно, что делать. Они видят, что происходит какой-то кошмар. Пытаются хоть какими-то своими дурацкими детскими способами с ним бороться, хотя, конечно, все, что надо было сделать, мы-то это понимаем, это пойти к папе. Да, который, в отличие от остальных взрослых, совершенно не придурочный, а вовсе даже нормальный. И все бы услышал. И услышал, и, наверное, бы даже как-то помог. Конечно. Хотя, возможно, наоборот, страшно бы разозлился и сделал какую-нибудь глупость. Думаешь, он бы тоже захотел бы отомстить? Это бывает с родителями, чьих детей обижают. У меня, кстати, была такого рода история, но я не могу сказать, что мой папа мстил. Мне почему-то кажется, что я эту историю рассказывала, но ты считаешь, что я ее не рассказывала. Когда я училась в какой-то начальной, средней тоже школе, в моде были вкладыши. Ну, это как если сейчас карты с покемонами или еще с кем-то. Вкладыши были в жвачке. Ты сжираешь жвачку Дональда Дака, например. Там такие еще выдуваются огромные пузыри, и пахнет она так, что просто можно умереть. Розовым баблгамом она пахнет. Ну, в общем, а внутри лежит картинка с комиксом про Дональда Дака или про Микки Мауса, или про кого-то еще, или про этих самых трех утят, или про Скруджа. Ой, я могу еще долго говорить про Плута, про... Нюх, почему ты зеваешь? Тебе что? Я зеваю. Тебя совсем не интересует тема вкладышей? Нет, меня очень интересует. Ты что, у тебя что, не было вкладышей? Нет, у меня, конечно, были вкладыши. Я, конечно, нифига не собирала, потому что у меня отсутствует этот коллекционерский... Как его зовут? Раш? Ген. Я, в принципе, не умею ничего собирать. Я только умею, ну, терять. Извини, это вообще не имеет никакого отношения к коллекционированию. У нее тоже нету этого ража коллекционерского. Никогда не было. Это вообще про другое. Это про богатство. Понимаешь? Этого у меня тоже никогда не было. Ну, у меня тоже не было. Но ты понимаешь, что это как бы система ценностей внутри школы, это система координат. Это то, что позволяет тебе встраиваться в общественную жизнь на переменах и играть, и выигрывать, собирать новые вкладыши. Они красивые, и они пахнут жвачкой. В смысле? Да, но я была вне этого процесса, кажется. Может, и хорошо, потому что если бы ты была бы в этом процессе, с тобой могло бы произойти то, что со мной. А именно, что ты, бедная маленькая первоклассница, на переменке достаешь свои вкладыши, и мимо проходит какой-то бугай. Который в классе в четвертом, пятом? Ну, типа, или третьем, может быть, даже. Хватает их и исчезает вместе с ними. Дальше ты идешь домой. Какой ужас. Да. И рассказываешь про это родителям. Ну, кстати, я не ябедничала. Мне кажется, просто зашла как-то речь, что было в школе. Вот на следующий день папа пошел со мной вместе в школу. И такой: показывай, где он! Ой, какой ужас. Я даже не успела ничего сказать. А еще была школьная форма тогда. И эти в синих этих курточках такие: вот он, вот он! Какие-то другие такие приспешники. Вот он, вот он! Какой ужас. И папа такой побежал. Я даже не помню, где это было. Почему-то мне казалось, что он перескакивает через столы какие-то, как будто он чуть ли не летит по воздуху с такими руками. Возможно, это все-таки... Я прям помню, как он летит, значит, этого. И он его так типа: давай вкладыши. И он такой: да-да-да, вот, пожалуйста, пожалуйста, ваши вкладыши. Вот, но интересно. Можно расскажу еще одну историю быстро? Да-да, пожалуйста, пожалуйста. Эта история в каком-то смысле имела продолжение. И она была тоже про вкладыши. И она повторилась на даче, но уже без папы. Этот человек до сих пор живет у нас на даче. Но только ему сейчас, наверное, лет 40. И у него дети, и машина, по-моему, белая. Ну, в общем, жил он тогда с бабушкой на угловом участке на нашей улице. И были у нас с ним сложные отношения. Мы как бы пытались дружить, но часто я его била. Или он меня бил. Ну, в общем, у нас были такие неоформившиеся, я бы сказала, отношения. И однажды Сашка залез ко мне домой и украл мои вкладыши. Да что ж такое? Да. Они были не просто так лежали, а у меня была такая книжечка, тогда было так модно, я не буду говорить, в каком году, в 1800 после отмены крепостного права. Было модно, короче, такая книжечка, две карты. Так. Ну, карты игральные. Ты их как-то склеиваешь, типа скотчем или нет, резиночками, может, какими-то, и внутри, вот так вот, в этой штучке, лежат вкладыши с двух сторон, и у тебя как бы книжечка такая. Господи боже. Да, это было очень модно. Потрясающе. Ничего не было, поэтому делали такой продукт. Изготовляли, так сказать. Я тоже изготовила. И он спер книжечку и вкладыши. Ну, и я пошла к нему, к бабке его стучалась, говорила: пустите Сашку, выдавайте. А она говорит: не знаю, где он. А потом едет гад по моей улице на велосипеде, и тут я как выскочу, ой, как выпрыгну, ой, сбила его с велосипеда, и давай лупить, говорю: отдавай мои вкладыши. В общем, отобрала, победила врага. Ну вот эта история, не знаю, про месть или не про месть, но просто в некоторых ситуациях ты как бы должен действовать сам, а что тебе остается? Никто тебе не помогает, у тебя как бы проблемы, неважно, с тобой это происходит или с кем-то близким, надо как-то, надо что-то делать. Да. постоять за себя. Или за кого-то. Да. Нет, я помню, как папа за меня мстил, но это был неодушевленный предмет. То есть? Потому что это была, ну, веревка, знаешь, такая, на которую вешают белье на даче. Ну, такая, которая на улице висит. Что она тебе сделала? Я бежала по участку. Ты в нее врезалась и споткнулась? Я бежала по участку, врезалась в нее шеей, споткнулась и упала, и было ужас, что. И реально папа выбежал. Порубил ее на куски мечом своим? Да. Да? Да. Порезала ее на куски. Приятно, когда тебя защищают все-таки? Не знаю, честно говоря. Мне было в тот момент, ну, как бы... Не помогло? В общем, мне было довольно грустно и больно. Не могу сказать, что убийство веревки меня сильно утешило. Вот, еще один раз, мне кажется, такое было, что мы с подружкой на даче, нас побил один мальчик, и мы пытались рассказать про это взрослым, ну, что он нас побил. И мне кажется, что взрослые выбрали нам не до конца поверить, потому что если бы они нам поверили... То были бы большие проблемы. Именно. Поэтому они решили, что как будто бы, может быть, мы как-то преувеличиваем или что там, и вообще не преувеличили. Он нас реально побил, это было дико страшно, потому что ему было лет 12, а нам, наверное, с подружкой 8 и 9. А зачем он вас побил? Просто по приколу? Слушай, ну, наверное, он был из какой-нибудь семьи, где часто кого-нибудь пили, скажем так. Или у него были старшие братья, которые пили кого-нибудь еще, потому что... То есть он на вас оттягивался как-то? Ну, типа. Вот. И за нас такие тогда мстили в итоге не взрослые, потому что взрослые решили, что они на всякий случай не будут в этом участвовать, а за нас мстили старшие. Как раз братья там, их друганы. По-моему, там не было никакого физического насилия, а как-то они этого мальчика нашли и как-то с ним поговорили, и больше он к нам не подходил. Ну, конечно, понятно, что мы все равно еще очень долго боялись ходить по поселку. Конечно. Но тем не менее, когда я сейчас про это думаю, я думаю, что это как раз был случай, когда взрослые выбрали не... Вмешиваться, сами разберутся. Даже не сами разберутся, а типа преувеличили. Ну, потому что на самом деле им тогда пришлось бы предпринимать реально серьезные действия. А так, ну, подумаешь, там, может, он им подножку подставил, что-то такое. Мы с тобой обсуждаем ситуацию, когда происходит что-то плохое, и человек как бы в таком порыве эмоциональном от того, что он там злится, да, его раздирает чувство какой-то несправедливости, что так не должно быть, и он совершает какой-то акт, не знаю чего. Ну, это типа как дать сдачи. Дать сдачи, да. Тем или иным способом, самому или кто-то за тебя. А есть месть, да, продуманная какая-то, значит, специальная схема. У меня, кстати, такая схема тоже была. И, честно говоря, мне кажется, что месть еще это очень страшно. Потому что, когда ты ее совершаешь, ты начинаешь немедленно ждать ответочку. Конечно, но это так и работает. Что тебе сейчас тоже прилетит. И это бесконечный процесс, да. И я его очень хорошо помню. Ну, ладно, еще одна история. В общем, у нас была соседка. Тетя Таня. Так. Никого никогда в жизни не называли тетями и дядями, но почему-то это была тетя Таня. А никакая она тетя нам не была. Она была жуткая мегера. Просто бешеная. И каждый раз она прибегала к нам и кричала, что мы ее заливаем. Что, возможно, было правдой. Но зачем так кричать? Или, например, что мой трехлетний брат ездил на своем драндулете, у нас это так называлось. Она тоже прибегала и говорила, что он ей очень шумно, очень злая была женщина, кричала плохие слова. Плохие слова. Я даже запомнила. И главное, никого не было дома, кроме меня и моего дедушки. А дедушка мой был совсем беззащитный, ничего не мог сказать. В общем, я разозлилась. Ну, потому что, ну, в смысле, так не делают. У меня была сопля. Господи. Не моя сопля. Была сопля в баночке, химическая такая. Профессор Александр Михайлович Виноградов, великий математик, мне ее всегда привозил из Италии, когда приезжал в Москву. У нас с ним была такая близость на этой сопле основанная. Это была химическая зеленая сопля в баночке. Но если не нюхать... Никто же не будет нюхать сопли. Но если не нюхать, никто не обнаружит подлог. Просто запах у него был очевидно химический, не сопливый. А текстура и цвет абсолютно сопливые. И, в общем, я взяла соплю. И что я сделала? Ну, что я сделала? Конечно, я отмазала им дверную ручку ей. И... Ну, надо было отомстить. И дверь тоже немножко помазала. Ну, так, для красоты просто. Так. Для симметрии. И что? Ну все, сидела, ждала мести. Очень страшно было. А дальше что было? Не было мести. Никто не заметил мою соплю, она высохла. Мне кажется, вообще никто не заметил. И вообще в подъезде было грязно. Ничего никто не заметил. Но страшно было очень. И мне кажется, что вот в этот момент, когда ты ждешь ответочку, и тебе очень страшно, ты, в принципе, начинаешь думать, что, может быть, был какой-то другой способ, и не надо было себя доводить до такого состояния, этого ужасного ужаса, унизительного страха, когда ты уже ответил, да. И теперь ты ждешь. И ждешь. И ты ждешь, и тебе страшно и плохо. И кажется, что лучше бы всего этого вообще не было. И лучше бы ты бы просто залез под подушку и лежал бы там под одеяльцем, и закрыл бы уши и глаза, и ничего бы вокруг не было бы, как в прятках. Да, ну, собственно, в этой книжке как раз... О том и речь. О том и речь, что лучше не лезть. О том и речь. Это. И это все действительно совсем плохо кончается. Мы обычно выбираем книжки, которые, ну, как бы отвечают на какой-то вопрос. Понятно, что у автора не было задачи отвечать на какие-то наши дурацкие вопросы. Обычно ты находишь какую-то зацепочку, которая тебе говорит... Как можно в какой-то ситуации что-то такое? А здесь у тебя нет никакой зацепочки, потому что здесь описана действительно очень неприятная, очень страшная ситуация, гадкая. Но никакого рецепта у тебя нет. Тебе не говорят, что делать, тебе говорят, что не делать. Надо сказать, что есть еще одна книжка, где есть очень похожий сюжет, и даже слова там звучат такие же. Помнишь, в самой первой книжке про цицики? Такой герой, которого зовут Мортон, мерзкая крыса. Который обижает какого-то малыша, потом он цацики тоже обижает, и его друга обижает. Вообще всех там травят и булят. И в какой-то момент мамаша про это знает. Собственно, мамаша делает то же самое, что делал мой папа. Ну да, просто ставит его на место. Она не ставит его на место, она идет к этим дебильным взрослым. Она идет к директору, который все это позволяет, и говорит, что это у вас тут происходит? Он такой, в смысле, у нас тут там, мы разберемся. Вы не разбираетесь, у вас здесь вообще такое происходит, это черт знает что. И там очень смешная сцена, где она этому бессмысленному директору все это выговаривает, потом выбегает, потом находит Мортона, догоняет его, бежит за ним через весь двор, садится на него, заламывает типа ему руки и говорит, ты чего маленьких обижаешь? Будешь еще маленьких? Скажи, что ты вонючая крыса, скажи, что ты вонючая крыса, скажи, что ты вонючая крыса. О, боже. Но книжки про цацики, они так устроены, очень остроумно и легко. Там не кажется, что мамаша как бы превышает какие-то свои полномочия. Там это не выглядит так, как будто бы взрослый сделал что-то недопустимое. Там это выглядит как вполне себе справедливость. Естественная такая вещь. Потому что, на самом деле, этот Мортон начинает ее очень уважать. Выясняется, что он, на самом деле, очень одинокий, и там у него какой-то пьющий отец, и все у него дома плохо, и они начинают просто дружить, и он к ней все время приходит. И на этом все заканчивается. И, на самом деле, здесь есть какой-то рецепт. Ну, понятно, что не тот рецепт, чтобы догнать Мортона или Саки, повалить его на землю, сесть верхом и заставлять говорить про себя какие-то гадости, а, может быть, найти какой-то подход, что там вообще не так узнать. Потому что очевидно, что человек что-то не так, если он делает такие гадости. Это сложно. Но есть взрослые, которым это доступно. Так в этом же и интрига, что вообще-то, конечно, так как это чаще всего происходит в школе или, слава богу, чуть реже в детском саду, а чаще все-таки в школе, не в институте. В школе. Это удача, что есть какой-то все-таки временной период, когда это происходит. Что точно так же, как условно тебе достаточно, чтобы в классе у тебя была вот эта крыса, в принципе, точно так же тебя может спасти, если у тебя в классе в качестве учителя не слабое какое-то существо, да, а учитель, который в состоянии это вычислить и из этого вырулить. Потому что на самом деле, конечно, самому из этого выйти сложно. Я вспомнила еще одну историю, которую, может быть, есть смысл рассказать напоследок, но мне в нее очень сложно погружаться. Когда в моей школе была травля, настоящая такая травля, и был как раз учитель, который все это видел, ну, может, он делал вид, что он это не видит, потому что этим самым Саки был его сын. И это был мой любимый учитель, но он ничего ни разу никогда не говорил и ничего не делал. И я как-то это отодвигала от себя. И потом, когда я выросла, мы с ним однажды случайно встретились, и потом мы с ним встречались, я ходила к нему в гости, мы ходили с ним в кафе, а потом я начала вспоминать эту историю про травлю, даже написала про это свою первую книжку. Ну, там несколько сгущены акценты, но все это в каком-то виде так и происходило. И после того, как эта книжка уже была сдана в печать, этот учитель мне написал какое-то письмо и предложил встретиться, поговорить. И я написала ему в ответ, что я вспомнила это все, и я не хочу с ним встречаться, не хочу с ним разговаривать, потому что он тогда ничего не сделал и не вмешался. И мне вообще-то неприятно про это все вспоминать. Я как будто бы вернулась туда куда-то и поговорила с этим взрослым, который тогда ничего не сделал. Я даже не помню, доставило ли мне это какое-то облегчение, честно говоря. Но он мне написал ответ, как-то попросил прощения и как-то про это рассказал. Мне так страшно до сих пор про это вспоминать, про то, что я это сказала, а он мне ответил, что я с тех пор ни разу в эту переписку не заглядывала. А потом прошло несколько лет, и он умер. Слушай, если тебе это не супер тяжело, то, конечно, на самом деле интересно, что он тебе сказал, потому что, честно говоря, довольно уникальный у тебя кейс, когда ты можешь поговорить с этим учителем, который когда-то там, не будем говорить, сколько лет назад, много чего-то не сделал. Ну да, тем более, что прошло уже 7 лет с тех пор, как я получила это письмо, наверное, сейчас уже можно в него залезть. Что я могу тебе сказать? Мне стыдно. Во-первых, стыдно за то, что я в ту пору был недостаточно чуток, недостаточно внимателен, и поэтому многого просто не замечал. А во-вторых, в том, что произошло, я вижу долю своей вины, как педагога и, конечно, прежде всего, как отца. Тогда ведь мне казалось, что вы просто дружите, а о том, что случилось, я даже не догадывался и узнал об этом только четверть века спустя из твоей книги. Я удивляюсь, каким образом это могли от меня утаить, и зачем было утаивать от меня. А все оказалось вовсе не так уж безобидно. Наверное, мне тогда попросту не доставало жизненного опыта. Сколько мне лет было в ту пору? Примерно столько, сколько сейчас тебе, ну то есть 30 с небольшим. Да, слушай, но тут вот что интересно. С одной стороны, он говорит, что у него там было не супер много опыта и всякое такое, но с другой стороны, он говорит о том, что он вообще-то не то чтобы вот все видел. То есть он такой, что он видел? Он видел, что есть какая-то там дружба или, может, ну, какое-то ухаживание, ну что-то он там такое видел. Может быть, он видел, что не все идеально, но понять меру как бы безобразия он вообще-то, может, и правда не мог. Потому что никто ему подробно не рассказал. То есть не факт, что он бы сделал другой выбор и реально помог. Это мы не знаем. Но тут, похоже, есть какая-то такая штука, что очень часто детям кажется, что взрослые, они такие... Всемогущие. Да, и всевидящие, как Господь Бог практически. А они вообще нет. Раз мы уже начали про это говорить, и ты тут такой живой свидетель, у меня такой к тебе тогда вопрос. В этой книжке получается так, что от взрослых довольно долго никакого толку, а потом какой-то. Но все-таки у Кристера, с одной стороны, он, конечно, когда внутри класса, он полностью один, наедине вот с этой своей травлей. Но с другой стороны, вот как только он выходит за порог, у него там, значит, этот его брат со своей смешной подружкой, который все время как-то вокруг него прыгают. Робот. Робот, которого они собирают, значит, из каких-то деталей звездные помоечных. Войны. У него звездные войны, у него есть какой-то кружок астрономический, где есть люди, которые его как-то принимают. Вот ты как переживший этот человек, ты помнишь это ощущение, что вот ты как бы выходишь из школы, и это... Нет. Мне бы очень бы хотелось сказать, что что-то такое было, но то, что было у меня дополнительно, не шло ни в какое сравнение, если положить на весы там часть школьной жизни и часть нешкольной жизни. Ну, в смысле, оно просто не сравнивалось. Но думать о том, что вот эти твои близкие, которые тебя любят, твои родители, там, твои какие-то бабушки, дедушки, неважно, кто-то дома, не знают про то, что ты там такой, еще больше делает эту ситуацию какой-то невыносимой и нерешаемой. Ты, с одной стороны, не можешь им рассказать, что с тобой это происходит, потому что это ужасно, это унизительно, и ты боишься, что им будет очень больно, еще больнее, чем тебе, как, собственно, в этой книжке, в каком-то смысле так и есть. А с другой стороны, я сейчас думаю, когда я уже взрослый, что если бы я тогда сказала родителям про то, что происходит в школе, безусловно, моя жизнь стала бы гораздо лучше. И вот то, что я вот думала и мучилась этими мыслями, как этот несчастный Кай, про то, что Кристер просил папе не говорить, и не надо говорить папе, и этот самый Кристер сам не хотел говорить папе, я думаю, по тем же примерно причинам. Потому что он боялся, что станет хуже. Ну, чтобы его не расстраивать. Чтобы не расстраивать, и что станет еще хуже, и все равно ничего не сможет сделать. На самом деле, сможет сделать, и на самом деле, конечно же, это был бы выход. Получается, хотя я не люблю, когда так получается. Потому что гораздо приятнее думать, что есть какой-то способ все остановить самому. Или помочь своему другу все остановить, или брату, или сестре, или кому-то. Но, к сожалению, похоже, что когда ты имеешь дело вот именно с этим, с травлей, у тебя мало шансов. То есть единственное, что ты можешь сделать, это, ну, понятно, поддержать, само собой. Ну, и все-таки уговорить, включить в это кого-то, у кого есть способы, кроме ужасной мести, из которой ничего хорошего не выйдет, у кого-то, у кого есть какие-то способы это прекратить. Потому что на самом деле это не тебе должно быть стыдно, что с тобой это происходит, а тем, кто с тобой это делает. Сегодня у нас будет рекомендация. Ее записал Лёва из Италии, и она нам очень нравится. Давайте послушаем. Привет, Анашур, Анакрашильщик и экспатропатронам. Меня зовут Лёва, мне 6 лет, я живу в Италии и хотел бы порекомендовать очень интересную книгу. Её зовут «Невероятная история про гигантскую грушу». Это очень крутая книга. Ну, на Лашку я больше прислушивал. Пока. И спасибо еще один раз за вот такой замечательный подкаст. Я очень любопытный. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш выпуск. Мы с вами встретимся через 2 недели, как обычно, в среду. И записывали мы этот выпуск не одни, а с нашей редакторкой Ирой Клинтеевской, композитором и звукорежиссером Иваном Бушуевым, расшифровщиком Кириллом Гликманом, фактчекером Александрой Бабицкой. А наш джингл написал композитор Михаил Сарабьянов, за что мы ему очень благодарны. Всем пока. Пока-пока.